Вдвоем мы потратили немного времени на поиск подходящего терминала, где Легион смог бы подключиться к сети всей станции. Найдя же он и, мы приступили к работе. Взяв кабель, я одним концом воткнул его к голове Легиона, а вторым к терминалу. И о чудо, с виду мертвый терминал заработал. Что вы делаете? Тут как тут появилась мисс Слоусон. Пробуждаю станцию и беру ее под свой контроль. Мои пальцы парили над голографической клавиатурой, пока Гет подбирал коды и пароли доступа. По окончанию охоты на еретиков, в синтетические руки истинно верующих гетов попала большая база данных. Возможно, из нее мы сможем добыть ключ другой, а остальные, если же не хватит имеющихся, придется взламывать. Простите, а зачем вы сейчас реактивируете станцию? Передо мной возникла красавица Азари с очень умными глазами, это я приметил сразу. А затем я приметил возникшую за ее спиной Тали, взгляд которой обещал семейный скандал с мордобитием. Видимо, на моем лице отобразились кое-какие мысли. Я обеспечу нам беспрепятственный доступ к любому уголку станции. Никаких закрытых дверей, максимум света и выключенные турели. Можно еще повысить уровень искусственной гравитации. Нужно кому? Мне бы не помешало чуть больше света. Как всегда холодным и уверенным голосом попросила Самара. Ее поддержал доктор Мардин, внимательно осматривавший интересующую его информационную панель. Он даже не постеснялся снять крышку и отвинтить несколько блоков. И все это было под его гипнотизирующий бубнеж. На эти варварские действия отреагировали, как и неназванные Азари, так и Эшли. «Нет, спасибо», — ответила за всех остальных Азари. «Но как вы успеваете уследить за этим всем?» На экране на очень высокой скорости бежали строки цифр и букв. Время от времени всплывали командные панели и прочие предупреждения при активации подсистем. Азари пыталась уследить за всем этим и, кажется, что-то понимала в цифровом языке гетов, но все же терялась. С легким гудением заработали немногочисленные источники искусственного света. Даже после долгой консервации станция оживала без каких-либо проблем и задержек. И сработавшие снаружи орудия прямое тому доказательство. Обойдя меня сбоку, Тали стала всматриваться в мои махинации. В один момент она догадалась, что за одну единственную команду я все время прожимал. Она уже было хотеться возмутиться, но я вовремя сумел предупредить ее, тихо шепнув ей. Как говорил один известный капитан, «Скажешь мой секрет, я сдам твой». «Смекаешь?» Светящиеся глаза Тали сначала забегали в панике. Она наверняка раздумывала, какой из ее секретов я могу выболтать. Но я просто блефовал, ничего рассказывать я не собирался, а понаблюдать лишний раз за взволнованной кварианкой я был не против. Вот только у Тали было свое мнение на этот счет. Я понял это, когда она прищурилась и чуть угрожающе склонила голову. А окончательно я понял, что моя угроза потерпела фиаско, когда ее тоненькая ручка схватила меня за пояс и сильно дернула на себя, прошептав мне в ухо: «Только попробуй, и твоя задница окажется под прицелом всех наемников с терминуса. У тебя есть столько денег, чтобы на мою бесценную пятую точку слетелись все головорезы с терминуса? Поверь мне, моей флотской казны хватит. Устранить такого никчемного человека?» Тали посмотрела на терминал, вопрос нескольких тысяч. «Добавлю тройку нолей, чтобы уж наверняка. А с каких это пор влюбленные половинки выставляют награды за головы друг друга? Эта игра стала меня забавлять. В любом случае, я поставлю за твою латексную задницу сумму не в пример большую, и за ней будут бегать наемники не только с терминуса, но и с траверса тоже. Эй, голубки!» — прикрикнула Шепард с другого конца зала, когда с дверей стали сниматься блокировочные замки. «Уже идем», — ответила ей Тали, и перед тем, как направиться к остальным, она злобно добавила: «Мы еще не закончили, Бука». Усмехнулся я ей в спину. «Ты закончил? Станция под нашим контролем», — ответил мне Легион. «Отлично, я в очередной раз нажал кнопку «принять», тогда пошли. Ты неплохо подыгрывал мне, у тебя талант. Итак, что мы имеем в сухом остатке?» Шепард внимательно осматривала главные панели управления станции. Стоя в окружении множества терминалов командного узла станции, куда стекалась вся информация о состоянии космической крепости, команда Нормандии собирала необходимые сведения. Арсеналы битком набиты разнообразным оружием. В помещении появился Гарус с Грантом на пару. «Да», — довольно гаркнул Краган, — «мы взяли несколько отдельных образцов себе на память. Надеюсь, что именно несколько и вы не вынесли весь склад». Шепард заметила короткую заминку Крагана, а когда она отвернулась, довольная разбойничья двоица переглянулась. К Джейн подошел Джейкоб и протянул инфопланшет с какими-то записями. Станция была покинута заблаговременно. Аккумуляторы были заряжены и питали автоматику самозащиты станции. Реакторы были заглушены таким образом, чтобы их легко можно было завести вновь. А боекомплект в орудийных платформах был увеличен. Значительно увеличен. Миссии Эшли не повезло с самого начала. Можно сказать и так, мэм. Уверенно кивнул Тейлор, посмотрев на Уильямс. «А что у вас, доктор Мардин?» «Нашел закодированный архив данных. Не могу расшифровать. Не мой профиль. Не моя специальность. Ученый, а не криптограф. Могу связаться со старыми сослуживцами. Возможно, они смогут помочь». «Или же», — саларианский профессор кивком головы указал на Легиона, «рекомендую обратиться к специалисту». Поняв, что сейчас от него потребуется, Гет, не дожидаясь приказа, сам подошел к Джейн и принял из ее рук диск данных. Осмотрев конструкцию его портов, Легион сообщил, что сможет использовать вычислительные мощности сервера Нормандии для расшифровки. Свою помощь предложила Сузи, она будет обеспечивать защиту от вирусов и протоколов самоуничтожения, которые наверняка хранятся на диске. Капитан, из серверной в синих вспышках появилась Касумигата, в руках она держала несколько жестких дисков. «Я тут тоже нашла кое-что для вас». «Отлично, отдай Легиону». Воровка бросила диск Гету и, отсалютовав на прощание, в своей изящной манере испарилась в воздухе. «Это все, конечно, хорошо». За спиной у Джейн встала Миранда Лоусон. «Эта станция определенно заслуживает внимания Цербера, но не более того. Мы теряем время». Услышавшая ее Тиа хотела возмутиться, но была вовремя одернута Уильямс. Она шепотом объяснила Азари, что ситуация сейчас обстоит таким образом, что заикаться о правах на станцию пока что не стоит. «Пока что, возможно, вы правы», не стала спорить с Мирандой Шепард, продолжая высматривать что-то на терминале. «Посмотрим, что найдут остальные». «Фуфло». Я выкинул через плечо очередную плату и продолжил ковыряться в высокотехнологичном мусоре. «Очередная фигня. Раньше я бы посчитала это за подарок предков». Тали вертела в руках многофункциональный коммутатор, а затем осторожно отложила его в сторону. А сейчас ты прекратишь предаваться глупым воспоминаниям. Я встал и указал на одну важную деталь, и оценишь вон ту штуковину. Что это? Тали подняла какую-то деталь очень странной архитектуры. Это маршрутная карта через ретранслятор Омега-4, с кодом активации нужного пути. Ой, смотри, тут кто-то еще неразумно обронил информацию о месторасположении главной базы коллекционеров. Это ты сюда их положил? Поняла меня Тали. Конечно. Согласно сценарию одной известной нам трилогии, Шепард должна была найти эти штуковины среди останков погибшего жнеца. Кстати говоря, там же к ней и должен был присоединиться Легион. Но так уж случилось, что я забрал останки и реактивировал жнеца. Ну и Легион появился раньше времени, но это уже мелочи. Если ты все это знал, то тогда зачем мы занимаемся этим? Тали неопределенно обвела руками окружение этим всем, чтобы подобраться поближе к призраку. Но ты же наверняка знаешь, где находится его главная база. Верно, я знаю все. Ну, или практически, например, я не знаю, какого цвета у тебя нижнее белье. Я сейчас серьезно, Зара начала терять терпение. Мы столько времени тратим впустую. И я серьезен тоже. Мне не нужен растерзанный, обескровленный и обезглавленный Цербер. Мне нужна эта организация и все ее капиталы. Ты и так владеешь чуть ли не половиной всех малых независимых колоний. Ты вертишь советниками цитадели как тебе вздумается. Ты серый посредник и глава синдиката, и тебе мало. Господи, ты же должна радоваться за меня. Я подхватил Тали и одним властным движением притянул к себе, захватив в свои объятия. Кое в чем ты права, у меня есть одна прекрасная половинка и я знаю, как прекрасно она вертит своей выдающейся кормой в танце. А что же насчет Цербера? Я неопределенно пожал плечами, возможно, я просто хочу подстраховаться. На случай чего? Равнодушно спросила она. На случай, если все мои планы пойдут прахом, мне понадобятся все возможные ресурсы. Надеюсь, ты понимаешь, что это не моя прихоть. Понимаю. Тали тяжко вздохнула. А еще я хочу стать боссом Лоусон. Я подмигнул Зоре. Сделаю ее своей секретаршей. Ты, труп. Профессиональная воровка ловко и бесшумно перебиралась из одной части станции в другую в поисках интересных штуковин, которые можно было бы добавить к себе в личную коллекцию. Она была в коридоре, когда ей послышалось, как кто-то кричит. Примечание к части. Я вернулся. Простите, что меня не было так долго. Я получал диплом и поступал в магистратуру, Меня чуть не сократили на работе, и все свалилось так резко и внезапно, что дофига руки не доходили. Сейчас же все вроде как устаканилось, и надеюсь, проды будут выходить чаще. П.С. Как вам первая серия нового сезона «Игры престолов»? Глава 46. Что с тобой? Спросила меня Джейн, когда я появился на командном пункте. Да так, у меня на левую половину лица был наложен пластырь, а под глазом красовался свежий фонарь. Знаешь, полезешь на верхнюю полку, а оттуда тебе на лицо как свалится нежданная любовь. Мы нашли вот это. Тали протянула Шепард маршрутные карты. Это и упало тебе на лицо? Шепард скептически посмотрела на местами забрызганную кровью плату. Ага, самым ребром залетело. Я едва сдержался, чтобы не указать на истинную причину своего бедственного положения. А причина стояла сбоку и ни о чем не беспокоилась, словно это не она 5 минут назад дралась со мной не на жизнь, а на смерть. Так что эти штуковины оплачены моей кровью. В самом что ни на есть прямом смысле этого слова, тогда можно считать, что все это добро досталось даром. Джейн развернулась на месте и ушла, а я боролся с острым приступом, желая придушить ее, но получил очередной болезненный тычок в бок от Тали. Коротко шикнув на нее, чтоб значит знала с кем бодается, я направился следом за Шепард. «Что будешь делать дальше, Кэп?» – спросил я, поравнявшись с ней. «Еще не знаю». Шепард положила карты в коробку, где компактной кучей расположились остальные вещдоки со станции. Груз прав, это станция, крепость. Я не возьмусь оценивать ее военный потенциал, но тот, кому она достанется, приобретет пару крупных козырей при обороне. И теперь ты разрываешься между двумя, нет, тремя выборами: отдать станцию Церберу, Альянсу или взорвать ее к чертовой матери. Я изобразил пальцами взрыв. Кстати, а если ты надумаешь ее взрывать, то... Как ты собираешься это сделать? Перегрузить реактор. Это займет некоторое время, но зато от станции точно ничего не останется. Я смотрю, ты уже определилась с выбором. Я же говорю, нет еще. Чуть огрызнулась Джейн. Но призраку эта станция точно не достанется, и не Альянсу. Ну так значит, методом исключения остается. Станцию получит совет. Неожиданно выдала она. Пускай они сами думают, что с ней делать и как ее делить. Закинем горе экспедиторов на цитадели дальше в путь. Кстати, я обернулся и поискал ту умницу Эзари, как зовут компаньонку Уильямс. Тя Воли, она, малышка Тя, воскликнул я. Ничего себе она вымахала. Уже более спокойно добавил я. Ты виделся с ней раньше? Как-то я спас ее и ее семью из лап работорговцев. Она мне тогда была по пояс, а сейчас ох, как же быстро летят века. Я на секунду призадумался. «Держим путь на цитадель?» «Да», — кивнула Шепард. «Джокер, подбери нас, летим на цитадель». Команда садилась на челноки и отправлялась на Нормандию. «Я же с Легионом вернусь в последнюю очередь, нам надо будет обратно заглушить реактор и законсервировать станцию». Вот затихли последние механизмы и крепость опять погрузилась в сон. Итак, будучи уже в нашей стали каюте, я обратился к Кварианке. «Выберем стратегию. Как ты собираешься отвечать перед советом? Как ты будешь защищаться?» «Провокация. Да, открытая и агрессивная провокация. Игра мускулами, но не более. А в штурме участвовали краганы из кровавой стаи, пожала она плечами, а то, что они напали как раз, когда там были мы, так это случайность. Ага, я не я и корабль не мой, был нашим, а потом его продали». Тали скрестила руки у себя на груди и чутко откинулась назад к спинке кресла. «Кварианцы избавляются от своих кораблей, и очень даже неплохих, в общем плане. Программа сокращения мигрирующего флота и перевооружения», – парировал адмирал. «Мы избавляемся от старых кораблей, а вырученные деньги вкладываем в развитие нашего мира. И полученных денег вам достаточно?» – я вскинул бровь в вопросительном жесте. «Мы продаем не просто судно, а целую программу, включающую в себя ремонт и обслуживание на наших верфях. Конечно, одних этих средств недостаточно, но у нас есть союзники, которые оказывают нам поддержку в обмен на политические уступки. Вы продались как последние проститутки». «Что?» – вскочила со своего места Тали. «Наверняка так бы мог выразиться Валерн или Спаратус», – лаконично продолжал я. «Конечно, никто бы так прямо в лицо тебе этого никто не сказал, но намекнуть уж точно смогли бы. По крайней мере, я бы так и сделал. Это дипломатический скандал», — успокаивалась она. «И просто ты страшный хам. Просто держи себя в руках и думай о хорошем». Я постучал пальцами по коленкам. «А что собираешься делать ты?» «Я просто отвлеку все внимание злобных советников с тебя на себя. Так сказать, приму весь огонь и всю тяжесть сражений на себя. И каким образом ты собираешься это сделать? Ты не хотела бы сходить в театр?» После затянувшейся паузы спросил я у нее. «Че что?» В который раз за короткий разговор Тали терялась. «Ладно, попрошу Легиона посмотреть афишу», — сказал я, вставая со своего места. «Ты пока отдохни, а я пойду проведаю Шепард. Узнаю, что мы сумели найти на станции. И ты думаешь, что сумеешь так просто от меня избавиться? Ну уж нет, мы пойдем вместе». Она вскочила и, подхватив меня за руку, повела наружу. Все собранные банки данных были подключены к серверам Нормандии, их расшифровкой сейчас занимались в серверной. Там же и находились Легион с Шепард. «Как у нас дела?» – спросил я. «Есть успехи?» Шепард стояла ко мне спиной, скрестив руки у себя на груди, и наблюдая за работой эскинов. Легион и Сузи работали молча, используя внутренний цифровой язык, и лишь оповещали Джейн о результатах расшифровки данных. «Ничего ценного», – подавив зевок, ответила Шепард. «Только записи о ходе сражения за цитадель и последующих попыток скрыться, ожидая пришествия жнецов. Я бы назвала это синтетическим фанатизмом», — высказалась Сузи. «Скорее религиозным помешательством. Это уже был легион. Они сравнивали жнецов с богами. Тут я хотел было уточнить по поводу себя, но Гет продолжил. Но они не давали еретикам свободы выбора, а те с радостью следовали за ними. Слепое повиновение культу, направленному исключительно, чтобы сеять смерть. Тогда ладно». Я в задумчивости почесал затылок. «Мы можем вам помочь», — предложила свою помощь Тали. «Нет, наших совместных усилий достаточно для расшифровки дисков», — отказался легион. «Но все же, если нам потребуются дополнительные силы, мы вас пригласим», — добавила Сузи. «Какие самостоятельные детишки», — усмехнулась Шепард. «Вам бы не помешало поспать. Это ты меня так пытаешься выпроводить, Сузи, или вы на пару тут что-то от меня скрываете? А, ладно, вижу, у вас тут все под контролем». Я уже собирался уходить, как мой взгляд зацепился за маршрутные карты через ретранслятор Омега-4. «А что насчет них?» «До них дойдем в последнюю очередь. Я так понимаю, с ними никаких проблем не будет, не так ли?» «Ты абсолютно права. Оставим их на сладкое». Цитадель встречала нас рутинным шумом и гамом, который утихнет лишь в случае конца света. А с пришествием жнецов тут, наверное, можно будет находиться только в глухом шлеме со звукоподавлением. Шепард о чем-то переговаривалась с Уильямс, а та очень внимательно ее слушала. О чем именно шел разговор, я не знаю, но Эшли покинула нас с очень удовлетворенным видом. Правда, ей пришлось подождать, пока Тиани наговорится с Джейн. Она о чем-то восторженно щебетала, вызывая у Лиары чувство ревности. Вон как наш археолог посинел от гнева, но словно почуяв, что еще чуть-чуть и прольется невинная кровь, командир быстро свернула разговор и вернулась к нам. «Мы задержимся здесь на несколько суток, отдохнем как следует», — радостно воскликнул Джокер. «А то все мотаемся из одного угла галактики в другой, спасаем, понимаешь, галактику. И не отдохнешь же ведь, галактика, будь она неладна, всегда в опасности». «Нет», — Шепард разбила еще только формирующиеся мечты пилота по поводу отпуска. «Проведешь полную ревизию на корабле и техосмотр. Корабль должен быть готов ко встрече с коллекционерами. Ты меня понял, Джокер?» Хоть в ее голосе не было никаких угроз, но под этим взглядом алых глаз Джефф проникся до глубины души. «У остальных, я так понимаю, есть дела поважнее». Этот вопрос был адресован Тали Зоре. «Да, тут надо не допустить крупномасштабной войны. Так что, это действительно важное дело. Не желаешь к нам присоединиться? Зачем? Если ты думаешь, что я как Спектр могу тебе помочь, то ты ошибаешься. Меня не направляли на Тученку, а наша с тобою дружба дискредитирует мое положение при докладе совету. Хорошо, пожелайте мне удачи». Джейн с Лиарой вернулись обратно на Нормандию, а Тали жестом позвала меня за собой. «Я присоединюсь к тебе позже». Кварианка запнулась на ровном месте. «Как это ты присоединишься ко мне позже? Мне надо еще билеты в театр заказать». Я указал большим пальцем себе за спину. «Я тебя предупреждал. Собрание совета вот-вот начнется. Я приду вовремя, можешь не волноваться». Я поднял руки на уровне груди и щелкнул пальцами, напоследок подмигнув Тали, и стал медленно отступать назад. «Адмирал Тали Зара, вас Нормандия Нарая», — нервно вышагивала перед дверьми в своем кабинете в посольстве. Одной рукой она нервно поправляла свой капюшон, а второй водила по ремню, на котором должен был быть пистолет, оставленный в рядом стоящем сейфе. Иногда она скашивала на него свой взгляд. Хана все еще не было, а до начала оставалось всего ничего. Отправленные на его поиски посыльные так никого и не нашли, а связаться с ним стандартными средствами оказалось невозможным. Он просто пропал. Ушел, Боштет, за билетами. Выругалась Тали. Я так понимаю, ее все еще нет? Позади нее появился служащий из кварианского посольства. Нет, ответила Тали, развернувшись к нему и сведя руки за спину, приняв стойку уверенного в себе адмирала. Все в сборе? Да, только что прибыли наблюдатели из Ари. Что они тут забыли? Удивилась она. Я думала, дело будет касаться исключительно нас. Из Ари вытребовали для себя место в качестве сторонних наблюдателей и разрешила им присутствовать, конечно же, Тивас. Спаратус хотел воспрепятствовать им, но после успешных переговоров с вами позиции Тивас в Совете сильны и турианскому советнику пришлось отступить. Кварианское посольство в курсе последних событий, происходящих в консульстве. Что же, надеюсь, моя сговорчивость вновь сыграет мне на руку. Тали кивнула служащему и вышла в коридор, где ее ждал кварианский посол. Вот запрошенные вами документы. Он протянул ей датапад, присланный коллегией адмиралов. Собрание будет закрытым, но башню совета уже окружили журналисты и репортеры. Вам выделить в охрану сопровождение? СБЦ поставила оцепление, разумеется. Тогда не стоит. Со мной, помимо вас, пойдет только мой адъютант. Как пожелаете. Чуть поклонившись, посол пропустил вперед адмирала и пошел за ней следом, пристроившись позади справа, а ее адъютант держался левой стороны. Так втроем они и покинули здание посольства. Пока они шли к башне совета, их поглотил гам вопросов, и к ним стали тянуться множество рук с микрофонами в ожидании ответов. Сотрудники СБЦ выполняли свою работу, сдерживая журналистов и сквозь зубы сыпя на них проклятия. Еще шуму добавляли дроны-камеры, кружащие над всеми. Тали прошла мимо них, словно не замечая, и скрылась в дверях. «Вижу, все в сборе», — на выдохе произнесла Тивас. «Думаю, мы можем начинать. Беру под прямое управление. Ау!» — внезапно заговорил Гет, после того, как привлек к себе внимание власть имущих и сильных мира сего. «Вы еще не успели развязать войну?» Судя по напряженному лицу многоуважаемой советницы Тивас, а также бледности адъютанта адмирала Зары, то вы близки к этому. Можешь не удивляться, я вижу отток крови от твоего лица сквозь маску за счет теплового зрения. Кто вы? Осторожно попросила представиться Тивас. Хранитель. Я хлопнул в ладоши и щелкнул пальцами. Звук вышел непривычно звонким. Так меня назвали геты. И что же вы храните? Подался вперед Спаратус. Жизнь. Я развел руками. Неважно какую и чью, синтетическую или органическую, гета или кварианца с краганом. Краганам ничего не угрожает, кроме самих себя, произнес Валерн. Теперь уже да. Глава клана Урднат объединит все краганские кланы под своим началом. Это не удалось сделать еще ни одному крагану, отмахнулся саларианский советник. Что же, на вашем веку он станет первым. Я помогу ему, точнее сказать, уже помог Рексу продвинуться в этом направлении. Я взял долгую театральную паузу. Краганы получили лекарство от генофага. А да, я добился своего. Фактически, совет позабыл о Талии и ее акте агрессии, а теперь полностью переключились на меня. Вы понимаете, что вы сделали? Первая отошла Тивас. Вы отдаете отчет своим действиям? Ну разумеется, мы не оставим это так без внимания. Осторожно и неприкрыто произнес Спаратус. Мы не допустим второй краганской войны. Ее не будет, я же говорю, Рекс не допустит этого. А если вы думаете о своей бомбе? У турианца в изумлении мандибулы разлетелись в разные стороны. Ой, простите, я, кажется, выдал одну из больших тайн иерархии. А хотите, в качестве компенсации я выдам секрет Саларианского союза? Валерн смотрел на меня прямо и выжидал, не выдавая никаких эмоций. Вашу башню-распылитель я починил. Собрание совета приостанавливается на совещание. Встрял эти вас. Пока советники были отвлечены, я подошел к Тали. Ты опоздал, сквозь зубы произнесла она. Прости, билеты продавались только лично в руки, а там очередь была ну просто невероятно огромной. Оправдывался я. И почему ты занял платформу Гита? А что мне было делать? Искренне удивился я. У меня еще синяки с лица не сошли, которыми ты меня щедро задарила. Что за вздор? Она шипела разозленной кошкой. Мог бы подготовиться заранее. К чему? Что ты набросишься на меня с кулаками? Тали аж чуть не задохнулась от возмущения. Все, советники закончили спорить между собой. Поговорим позже. Оставив последнее слово за собой, я обратно вернулся в центр зала. Какие гарантии вы можете дать? Спросил меня Спаратус. Если краганы развяжут войну, Я сам их призову к порядку. Вашего слова будет недостаточно. Валерн покачал головой. Мы вам не доверяем. Говорите за себя, советник. Обернулась к нему Тивас. Наше сотрудничество хоть и не является продолжительным, но отличается завидной открытостью и честностью. И это невзирая на все наши попытки воспользоваться своими неафишируемыми представительствами. Давайте не будем отрицать этого. Вот-вот, вставил я свои 5 кредитов, слушайте своего коллегу, она говорит умные вещи. Но все это было на фоне отсутствия угрозы со стороны Краганов и Кварианцев. Хмуро подметил турианский советник. Ох, как тут не хватает одного ныне покойного кварианского адмирала-милитариста, вздохнул я, ох, вы бы сошлись тут во мнениях. Сзади послышалось тактичное покашливание Тали. Вы не простудились, адмирал Зара? Я повернулся в ее сторону и расценил ее взгляд. Как ты тут не попутал орбиты? Согласен, поддержал его Валерн. Кварианское правительство выбросило на галактический судостроительный рынок большое количество подержанных кораблей разных классов. И что мы видим? Они продают их Краганам за 1 кредит Соларианского союза. Тут соларианец не выдержал и повысил голос, а сзади, едва сдерживая смех, стояла причина его несдержанности. В таком случае я предлагаю аннулировать договор об ограничениях на строительство крупных кораблей. В любом случае, флот конфедерации многократно превысил лимит на их содержание. Да и тяжелые патрульные флоты тоже. И это не считая наши корабли, отданные вам по условиям научно-технического обмена. Конечно, их было мало, но все же, так-то. Ну так что вы думаете, сегодня в полдень по стандартному времени цитадели, в присутствии посольств, представленных в президиуме, советом был поднят вопрос о соотношении дредноутов во флотах всех рас, закрепленный Фариксинским соглашением. В связи с вхождением конфедерации в галактическое сообщество, договор о сдерживании вооруженного развития потерял свой смысл, вещал главный новостной канал цитадели. Турианская иерархия заявила, что более не чувствует себя связанной соглашением и начинает развертывание построенных 2 годами ранее дредноутов, считая своим долгом обеспечить безопасность цитадели и усилить ее флот. Соларианский союз также высказался в пользу усиления своей обороноспособности, ввиду своей беспомощности во время последней агрессии со стороны Кварианского флота и выразил надежду, что иерархия поможет ей с развертыванием продвинутых систем ПКО. Главный миротворец, советница Тивас, никаких комментариев не дала. Четвертый по силе в галактике Альянс Систем свою позицию не высказал. Из надежных источников стало известно, что все эти события связаны с ростом напряжения в отношениях между Советом Цитадели и Конфедерацией, которые поддерживают милитаристические настроения в Кварианском сообществе и помогают одному вождю Краганов объединить тучинские кланы. Военные и политические эксперты уже называют этот день началом еще не объявленной войны. А теперь перейдем к экономическим новостям. Замечен значительный рост цен в секторе обеспечения безопасности. Советница Тивас была приглашена на гола-концерт в оперу мною на личную встречу в специально зарезервированной ложе, где никто из посторонних не смог бы нас заметить. Я встречал ее у входа в ложу, куда вел отдельный лифт. Тут двери распахнулись и ко мне навстречу вышла, да какой там вышла. Ко мне навстречу подплывала Тивас в шикарном вечернем легком платье жемчужно-белого цвета с очень высоким разрезом на бедре. В ее-то немалые годы Тивас отличалась идеальной фигурой, а платье подчеркивало каждый ее изгиб. И каждый ее полный элегантности и грации шаг открывал очаровательно длинную, стройную ножку, а вишенкой на торте выступало обширное декольте. На мне же была темно-синяя мантия с капюшоном и богатой вышивкой. Позади советницы тенью шмыгнули 2 Азари Командос в строгом деловом костюме специального пошива, не стесняющего их движения. Личного оружия при них я не заметил, да и надо ли оно им, если они и сами по себе являются оружием. Тивас кивком головы остановила их и продолжила идти ко мне навстречу одна. Советница Тивас, приветствовал я ее легким поклоном и, взяв ее изящную ручку, поцеловал ее. Я поражен в самое сердце вашей невероятной красотой. Не могу пока что сказать то же самое о вас. Весьма вежливо намекнул Азари, что надо бы снять капюшон. Ах, как только вы меня увидите, вы все поймете. Я жестом пригласил ее следовать к ложе. Где-то в середине пути я снял с себя капюшон. Шашипорт, маска невозмутимости Тивас дала трещину. Только ее клонированное тело. Я вообще-то часто меняю их, следующее должно быть тело кварианца. Можно было взять еще синтетическое тело, но как-то возиться с ним не было времени, да и желания. Так что, Красота – лишь вопрос выбора. А пластырь? Некоторые миссии могут быть сопряжены с некоторого рода риском. Прошу меня простить за непрезентабельный вид. Я виновато развел руками. Хотя, тут не совсем моя вина. «Мисси», – спросила меня советница, присаживаясь в шикарное театральное кресло на две персоны. «Как вы уже, наверное, начали подозревать, я та самая личность, внезапно возникшая подле Шепард с поразительной внешней схожестью». Бросив короткий взгляд на сцену, я сел рядом с ней. «Скоро начнется, пока они еще не начали». Обернулась ко мне Тивас. «Замена тел, я вас правильно поняла, имеющиеся в моем наличии технологии позволяют мне переносить свое сознание из исходного тела в любое другое. В данный момент это тело клона Шепард. Оно было первым готовым к использованию в ближайшее на тот момент время. А что стало с предыдущим? Надоело. Да нет же, меня тогда банально убили. Злосчастный взрыв испортил прекрасное азарийское тело с паспортом Ханита Эвит. В голове у Тивас на многие вопросы нашлись ответы. А кто вы есть на самом деле? Отбросив эту шелуху из подставных тел, кого я увижу? Жнеца, пошедшего против своих. И почему же вы теперь на нашей стороне? Да потому что я ценю жизнь. Я же уже говорил вам, может показаться, что мой ответ до отвращения прост. Что же, иногда на самые сложные вопросы мы находим неожиданно простые ответы. Усмехнувшись, я добавил, а еще я ценю свою жизнь несколько выше остальных. Помогая Шепард, я гарантирую себе счастливую и долгую жизнь. Вот такой я ногой сит. Кто? Да был один такой дракон, предавший свой род. Это из одной старой сказки, не обращайте внимания. Тем временем гола-концерт начался. Ваши не совсем обдуманные действия разделили галактику. Тивас переключилась на другую, не менее животрепещущую тему. Думаете, что дом разделенный сам в себе не устоит? А разве нет, ничто не объединяет двоих, как желание убить третьего? Соларианские союзы и иерархия уже объединились против меня. Краганские кланы тоже объединились, не против кого-то конкретно, да нет, против всех сразу. ПФ. Все это, конечно, хорошо, но до назначенного вами срока осталось не так уж и много, а должная защита Республика Мазари еще не обеспечена. Внутренний круг Совета Матриархов спрашивает, где обещанные вами армия и флот. Они ждут лишь приказа. Я протянул руку и провел пальцем по соблазнительному открытому бедру Матриарха. Скажите мне, Тивас, вы не считаете, что и Матриархам пора объединиться? Каждый Матриарх ведет свою политику, но перед лицом врага мы едины. Тивас пододвинулась ко мне поближе, чтобы мне удобнее было изучать ее тело, и заглянула мне в глаза. Или вам так не кажется? Я просто хочу быть уверен, что ни один из матриархов в самый неподходящий момент не откажется от своих обязательств. Я добрался до края ее платья и медленно стал отодвигать в сторону. Поэтому вы предлагаете, заинтересованно спросила Тивас, сосредоточить всю власть в одних, в ваших руках. Почему именно в моих, а не главы Совета Матриархов? У вас больше влияния на политику цитадели, уже меньше, и все из-за вас, холодно произнесла Азари. В любом случае, мой выбор от этого не поменяется. И как же вы собираетесь сделать задуманное? Индокринация. Как жнецу мне доступны эти способности? А введенные войска лишь облегчат переход власти в ваши руки, приструнив несогласных. Я должна подумать. Тивас отвернулась и на время задумалась, потеряв ко мне всякий интерес. Подумайте, советница. Без вашего согласия все вами услышанное так и останется лишь словами, пустым звуком. Я откинулся в противоположную часть кресла и переключил свое внимание на происходящее на сцене. По окончании гола-концерта, Тивас лишь поинтересовалась технологиями по переносу разума и, получив вежливый отказ, попрощалась и ушла. Я провожал ее взглядом и раздумывал вслух. Есть только одна страсть, и зовется она власть. А власть, секс и Азари — вещи неразделимые. Идеальная комбинация, но пара светящихся глаз затмевают все остальное. Тут мне на уник пришло сообщение от Тали, что она уже поднимается на лифте. Вскочив на ноги, я скинул с себя мантию и поправил скрывающийся под ним костюм. Спрятал уже ненужную мантию под кресло и направился в очередной раз к лифту. Тали была в темно-фиолетовом платье, не таком открытом, как у Тивас, но не менее прекрасном. «Ты прекрасна этим вечером». Я легко поцеловал ее в щечку. «Наконец-то выбрались хоть куда-то. Ты не поверишь, кого я сейчас видела». «И кого же?» Я сделал заинтересованный вид. «Советницу Тивас. Наверное, она была на гола-концерте». Я пожал плечами. «Ненавижу гола-концерты. Посмотрим, как тебе понравится опера. Боюсь, я смотреть буду только на тебя. Я взял ее под ручку и повел вперед. Глава 47. Примарх Турианской иерархии вошел в зал для совещаний в здании генерального штаба, расположенного в столице Половина. Смирно. Со своего места бодро вскочил один уже немолодой генерал, следом его примеру последовали другие генералы и прочие высшие чины согласно их рангу. Турианцы преданным взглядом поедали своего примарха, пока он не сел во главе стола и не позволил сесть остальным. «Присаживайтесь, господа, у нас впереди еще долгий день и долгая ночь, так что силы вам понадобятся». Обернувшись к генералу справа, он ему приказал: «Генерал Тулин, начинайте». Турианский генерал со знаками различия войск Пко взял в руки планшет и стал вслух вычитывать некоторые моменты своего доклада. 10-й полк Пко 1-й дивизии без происшествий достиг Суркеша и начал свое развертывание. Саларианские рабочие оказывают всю необходимую помощь в обустройстве передовой оборонительной базы, а командир полка, полковник Сирентус, налаживает совместную работу с силами планетарной обороны Союза. «Вам не кажется?» Другой турианский генерал подался вперед и сцепил руки замком, что одного полка для обороны такой плотно заселенной планеты будет маловато. «Сколько солдат в полку? 6000 при двух дивизионах, не говоря уже о других планетах в системе. И если уж и оказывать помощь, так надо подходить к этому делу со всей серьезностью». «Нет, не кажется». Согласно кивнули ему в ответ. «Развертывание полка – это лишь начало. На его базе будет полноценная дивизия. К тому же, предполагается доставить дополнительное вооружение на Суркеш, чтобы офицеры 10-го полка помогли саларианским вооруженным силам в формировании собственных сил ПКО. А что касается остальных систем и колоний Саларианского союза?» – спросил уже другой офицер. «Наши солдаты также будут отправлены туда?» «Нет. Пока что совет Далатрес спросил нас защитить столицу. А что будет дальше?» Криво усмехнулся скептически настроенный генерал с другого конца стола. «По просьбе их правительства нанесем превентивный удар по передовым базам конфедерации с последующим переносом театра военных вглубь территории Зари. Куда? Мы даже не знаем, куда наносить последующие удары. И это не беря в расчет абсолютное превосходство конфедерации над нами в кораблях тяжелых классов. С момента появления Изари у цитадели и последующего уничтожения сил Сарина, нами было построено», — кто-то вяло хотел ему возразить. «Я знаю», — все больше горячился генерал, — «сколько дредноутов и тяжелых крейсеров было заложено и введено в эксплуатацию в тайне от Совета Цитадели. Я сам был инициатором этой секретной строительной программы. Я авторитетно заявляю, всех этих приготовлений будет недостаточно в случае открытого столкновения иерархии конфедерации. Вам есть что предложить, или вы и будете так и дальше тут кричать?» Холодно спросили его. «Да, необходимо прекращать этот балаган с пустозвонным брецанием оружия. Необходимо показать всем, что мы намерены действовать решительным образом». Тут, заметив, как исказилась гримаса своего собеседника, он ударил кулаком по столу и крикнул: «Только посмейте назвать меня трусом и паникером, и вас ничто не спасет. Я, никто не собирается вас оскорблять». В разговор наконец-то включился сам примарх, примеряя горячие головы. «Но соглашусь с вами, мы слишком долго почивали в лаврах победителей, так как нам попросту некому было бросать вызов. Кварианцы пали под ударами собственного детища, и со временем в полной изоляции от их величия технически продвинутой расы ничего не осталось. Батарианцы, скованные кастовыми цепями, тратили больше сил на борьбу с повстанцами и мятежниками из низших каст. Люди во время инцидента ретранслятора 314 показали себя достойными противниками, но под давлением галактической общественности между нами был заключен мир, а после альянс был ограничен в вооружении Фариксинским соглашением. Но теперь перед нами появился достойный соперник, и он уже сумел показать себя. Мы с достоинством нашей расы перенесем этот кризис. Ситуация не настолько безнадежна, как может показаться на первый взгляд. Впереди нас ждут интересные времена, и возможно, они протянутся до тех пор, пока эти кресла займут другое поколение турианцев, а быть может даже и не одно. Если будет война, мы выиграем войну. Ежели мир, то мы выиграем и мир. Все спорящие стороны согласно закивали. «Может быть, вы и правы, примарх, но одними словами ни мир, ни тем более войну не выиграть. Понимаю, поэтому мы здесь и собрались, чтобы выработать нашу дальнейшую стратегию». Глава иерархии посмотрел в сторону недавно угрожавшему своему противнику расправой турианца. «Так что вы хотели нам предложить, генерал?» Для начала необходимо довести воинские подразделения до полного состава военного времени, в срочном порядке ввести в строй уже построенные корабли и форсировать постройку уже заложенных кораблей. Для этих целей я предлагаю выделить необходимые средства. Тем временем на ТСИ свою дальнейшую политику обсуждали матриархи. Глава Совета Матриархов собрала в своей загородной резиденции приближенных ей матриархов, называемый внутренним кругом. Внешне обстановка выглядела непринужденной, а Зари, чей возраст исчисляется веками, спокойно восседали в широких и изящных креслах, распивая дорогие напитки. Но действительность была совсем иной. «Нас не хотят слушать», — проронила одна из матриархов, рассматривая бокал в своих руках, «и не будут». Турианцам нужна была только причина, чтобы избавиться от сдерживающего их договора. «Еще бы», — коротко рассмеялись ей в ответ. После того, как конфедерация сама предложила избавиться от неудобного в нынешних реалиях документа, и иерархия теперь не выглядит такой агрессивной. И зря, как по мне, как-то ореол милитаризма и иерархии все тускнеет и тускнеет. Да, турианские флотилии охраняют нас, неся службу на границах Терминуса. Но гонять пиратов и прочий сброд не то же самое, что противостоять профессиональной армии, даже кварианской, вооруженной изарийским оружием и прошедшим подготовку у их офицеров. Возразили ей, и это очередной щелчок нам по носу. Изари нашли союзников среди тех, кого мы не замечали вот уже три столетия. Будь мы хоть чуточку прозорливее и возьми кварианцев под свое крыло, возможно, мы бы были менее зависимы от наших вооруженных до зубов коллег. Обратим свой взор на батарианскую гегемонию, разумно предложили матриархи с одной стороны стола. Не говорите глупостей, я не очерню свое имя и род, имея дело с работорговцами. Ее поддержали кивками головы Азари, сидящие на ее стороне. Быть может, стоит повнимательнее присмотреться к альянсу систем, что скажете, госпожа? Вопрос был адресован главе совета. Возможно, в будущем стоит, но сейчас уже у нас нет на это времени, заговорила глава Верховного Совета Матриархов. Недавно на связь выходила Тивас и сообщила, что Изарийский флот с армией движется к ТСИ. К остальным мирам Тессианской лиги вскоре тоже прибудут обещанные войска для защиты. Но я вас собрала здесь не только ради этой новости. Я попрошу вас вернуться на свои родные миры и собрать вокруг себя ваших боевых матрон и всех командос, которых они обучают. Также считаю необходимым выпустить из заключения Бенезию. У нее осталось еще много последователей, которые отзовутся на зов своего матриарха. В первую очередь я хочу видеть боеготовыми команды на кораблях изарийской постройки. Пора готовиться к войне. Да, госпожа, будет исполнено. Что ты наделала? В нашу каюту на Нормандии влетела Тали. Не успел я ответить, как оказался сбит с ног. А что я, собственно говоря, сделала? Я попытался встать, и вновь был опрокинут наземь. Тебе нравится меня унижать таким образом? Вроде бы галактика должна была объединиться перед лицом врага, а не точить друг на друга зубы и клыки. Тали нервно дернула плечом и соизволила мне подняться. Я всего лишь немножко приподнял градус напряженности в мировой политике. Глядишь, и жнецов встретим с большим количеством пушек в руках, и в этом был весь твой план? Тали зарасхватилась за голову. Какими принципами ты руководствовался, вытворяя задуманное? Враг моего врага мой друг, и ничто не объединяет двоих, как желание убить третьего. Все гениальные, просто. А если мы начнем воевать прямо сейчас, жнецы придут на все готовые. Откуда такая уверенность в собственных словах? Я поправил капюшон Тали, который она собственноручно смяла. Турианцы перебрасывают свои части на Суркеш, а это что-то да должно значить. Она оттолкнула мои руки. А подручные Арии собираются на Омеге в большом количестве и выжидают понятно чего, когда полыхнет война. А откуда такой маленькой девочке известны такие большие секреты? Резко подавшись вперед, я схватил ее за руки и сцепил их у Тали над головой, заодно прижав ее к стенке каюты. Я воспользовалась связями серого посредника. Как интересно, и что же еще мне может рассказать кварианский адмирал? Я стал заигрывать с ней и, освободив одну руку, снял с Тали ее лицевую маску. Под ней я ожидаемо увидел чутко недовольное, а оттого еще более милое лицо. «Что я тебе скажу?» — хмыкнула она. «Коллегия адмиралов срочно отзывает всех паломников обратно на Раннах. Решили покончить с этой уже ненужной процедурой взросления? Одобряю». Я откинул маску в сторону, а также приказано вернуться всем офицерам в приписанные им части, прервав все свои не относящиеся к службе дела. Вывернувшись, Тали схватила меня за руку и перекинула меня через плечо, и я в очередной раз за короткий срок оказался на холодном полу. «Нет, ну у тебя какой-то фетиш валять меня на земле». Я обреченно хлопнул рукой по полу. «Ты еще не понял?» Она подхватила свою маску и вернула ее на законное место. «Я убываю. То есть как это?» Я резко сел. «Мы же тут галактику спасаем как бы. Придется на время обойтись без меня». Тали помахала мне на прощание и вышла. «Можешь меня не провожать, Блеск». Я откинулся обратно на пол. Повалявшись так некоторое время, я вышел из уже исключительно своей каюты и направился на поиски Шепард. По словам Сузи, она вместе с Лерой была в собственной каюте на верхнем уровне. Поднявшись на лифте, я без стука вошел к ним и застал следующую сцену. Доктор Тессони в спешке наполняла маленькие чемоданы вещами, а Джейн с озабоченным видом наблюдала за ней. Я остался незамеченным. «Шепард, мне нужно срочно вернуться домой, на Тессию», произнесла Азари, не отвлекаясь от сборки необходимых вещей. «Я взяла билеты на прямой рейс Цитадель Тессия первым классом, так что можешь не беспокоиться». «К чему такая спешка?» спросила Джейн. «Отец сказала, что матриарха Бенезию выпускают из-под следствия. С нее сняты все обвинения и теперь она свободна. Новость, конечно, хорошая, но матриархи собирают знамена». Вывалила эту новость Лера на Шепард, и мои родители не исключение. «А я, как одна единственная дочь, тоже должна прибыть на зов. Это сродни тотальной мобилизации невероятного для республик масштаба. Последний раз, когда все матриархи созывали своих знаменосцев, был в период Рахнейский войн. Ты отправляешься на войну?» Джейн вскочила с дивана. «Нет, пока что нет», остановила ее Лера. «Я должна быть возле своих родителей, как бы показывая единство Азари перед угрозой. Мне это не нравится». «Мне тоже». Закончив собирать свои вещи, Лера закрыла два своих маленьких чемодана и повернулась к Джейн. «Я свяжусь с тобой, как только доберусь до Тесси. Не провожай меня». Азари набрала побольше воздуха в легкие и в порыве нежности захватила командира в свои объятия. Лера случайно заметила меня, стоявшего в дверях и внимательно следившего за ними все время. Поняв, что что-то пошло не так, следом обернулась и сама Шепард. «Меня тоже вот оставили в одиночестве». Я указал большим пальцем себе за спину. «Тали вызывают на Раннах». Джейн с Лерой не успели ничего сказать, как из лифта объявился Гарус Вакариан. Вид у него был серьезен, но ровно до тех пор, пока не увидел нас троих. Поняв, что он пришел не вовремя, он извинился и захотел было уйти. «Прости, Шепард, вижу, я тут не вовремя. Надо было предупредить тебя. Я зайду позже». «Да стой ты уже!» Я схватил Гаруса за руку. «Всю романтику им я уже испортила, так что не волнуйся. Можем даже позвать Джокера, только пусть прихватит с собой попкорна». «В чем дело, Гарус?» Закатив свои алые, адово посверкивающие глаза, и выпустив Леру из своих рук, Шепард подошла к нам двоим. «Тали отзывают обратно во флот». Я развел руками. «Так что на некоторое время мы остаемся без нее. Что произошло?» «Типичный срочный сбор офицерского состава», — отмахнулся я. «Когда собирают офицеров из высшего эшелона командования», — осторожно произнес Вакариан, — «то это может значить только одно. Я тоже служила в армии, Гарус». Шепард эта новость не понравилась. «Верно. Вообще-то я пришел примерно с теми же новостями. Моего отца берут на службу. В армию, в полицию. Его поставили во главе отдела по армейской подготовке новых кадров, взамен убывших. А куда делись старые сотрудники?» Встрял я. «У вас что, такие большие потери?» «Их призвали в действующую армию. Забрали в основном патрульных и ребят из спецотрядов. Туда целенаправленно брали только тех, кто в первую очередь попадет под призыв, чтобы набрались опыта». Догадалась Шепард. «Легче переподготовить тех, у кого имеется опыт. А как по мне, это слишком специфичный опыт, не подходящий для реальных боевых действий», — возразил я. «Я как-нибудь расскажу тебе пару историй об одном полку, сформированном из полицейских, и об их противостоянии с повстанцами. И не забывай, я сам бывший полицейский», — сказал Гарус. «Ты бывший следователь из СБЦ». Я пихнул его в бок. «Очень хороший следователь», — не удержалась самодовольная морда. «Ладно», — выдохнула Шепард. «Сначала надо проводить Леру и Тали». Мы стояли на пристыковочной площадке и взглядом провожали нашу двойцу. Лера вызвала себе такси, которое должно будет отвезти ее в космопорт. А вот за Тали прибыл представительский кар с сопровождением из посольства. Из транспорта вышел сотрудник посольства, поздоровался с адмиралом, принял из ее рук чемоданчик и, посадив Тали в кар, вернулся обратно. командир, это была Сузи. Срочное сообщение с Тученки от главы клана Урднат, Рекса. Уже иду. Джейн и я вернулись на корабль. Шепард вернулась к себе в каюту и села за свой личный терминал, включив запись, присланную Рексом. На оранжевом экране появилось изображение, которое время от времени покрывалось рябью. Судя по заднему фону, это были обжитые краганами пещеры. Шепард, Рекс появился в кадре. Я не знаю, как скоро ты получишь это сообщение, но я могу рассчитывать сейчас только на тебя. Я вляпался и вляпался конкретно. Это все из-за лекарства от генофага. Кто-то крупно проболтался, и теперь я на прицеле. Краган опасливо посмотрел себе за спину. Ты нужна мне здесь, на Тученке, сейчас. Конец сообщения. Джокер. Шепард направилась в БИЦ. Да, командир, курс, Тученка. Мы должны были там оказаться уже вчера. Рексу нужна наша помощь. Вас понял, мэм. Попытаюсь превратить нашу ласточку в машину времени. Глава 48. Шепард. Я поднялся на БИЦ и направился к капитанскому мостику, к самому капитану. Куда мы несемся? И тут я не лукавил, Нормандия действительно куда-то неслась. Джокер управлял кораблем так, что иногда его чувствительно так потряхивало. И это в условиях невесомости. Вот опять палуба завибрировала. Если корабль развалится, Шепард, я наконец-то добрался до своей цели и вцепился в поручень. Обещай мне, что не будешь спасать пилота. Джефф, нам еще долго до цели, считай, что на месте, Кэп, Краганская ДМЗ. Рексу нужна наша помощь. У него какие-то проблемы? Я в удивлении вскинул бровь. Видимо, произошло нечто неординарное, раз он обратился к тебе. Так-то бы он обратился к хранителю и в своей харизматично-хамоватой манере потребовал необходимое. Он не сказал, что случилось. Он сообщил, что информация о лекарстве от генофага более не является большим секретом, и теперь Рекс вынужден скрываться. Это я рассказал совету о лекарстве. Легко сообщил я, заслужив ошалевший взгляд Шепард. Совет рано или поздно догадался бы, что дело на Тученке темное и непонятное, и наверняка бы направил туда своих спектров на разведку. Да и аналитики из гор начали догадываться, по какой причине краганы вдруг решили обратно вернуться в родимую радиоактивную пустошь. Вот только я рассказал им это все буквально вчера. За такой короткий срок совет не сумел бы подобраться к Рексу так близко. Шепард нахмурилась, отчего ее все никак не заживающие трещины на лице засветились чуть ярче. «Да ладно», — отмахнулся я, — «прибудем на место, найдем его и спросим, как он до такой жизни дошел. Вроде бы матерый волк, а тут, капитан», — взволнованно сообщил Джокер. «Мы на месте, но вам надо это видеть. Сузи, дай картинку на мой экран». Перед Джейн открылось голографическое изображение с видом на Тученку. Вот только в ее постоянно пустующей орбите было не протолкнуться от чрезмерного количества хаотично движущихся кораблей. Судя по знакам и символикам, эти корабли принадлежали разномастным краганским кланам из всевозможных уголков галактики. В некоторых местах виднелись корпусные останки недавно разбившихся кораблей. Видимо, местные диспетчеры не справляются с таким обилием судов. Да и есть ли на Тученке диспетчеры вообще, мэм? Тут какие-то корыта порываются сопроводить нас до планеты. Утверждают, что они от клана Урднат, сообщил пилот. И у них приказ доставить нас срочно до посадочной площадки. Пусть проводит, но все равно будь начеку. Есть, мэм. К нам в сопровождении навязалось несколько древних истребителей неизвестного производства. Выглядели они действительно как корыта. Ржавые, мятые, не пойми как летающие. Одним словом ведра. А судя по маленьким габаритам кабины, управляют ими точно уж не краганы, а скорее всего их подручные варка. Посадку пришлось совершать на Нормандии, не пересаживаясь специально на челнок. Открытая посадочная площадка была обустроена на открытом пустынном плато чуть в стороне от пещер, в которые залетают челноки. «Кто из вас Шепард?» — грубо спросил встречающий нас молодой краган-водитель из какого-то мелкого клана, косо посматривая на Гаруса и угрожающе двигая нижней челюстью. Турианец изъявил желание отправиться со мной и Шепард помочь Рексу, единственному крагану, который считает его другом. Также с нами был Грант, я. Джейн не менее угрожающе взглянула на крагана. Он отступил на шаг и положил руку на свое оружие за поясом, вон как его проняло. «Мне нужно попасть в клан Рекса Урдната». «Да, нас предупредили». Он кивнул своей массивной головой в сторону ширококолесного танка. «Я отвезу вас». И не дожидаясь нашей реакции, краган двинулся в его сторону. Ну а мы, естественно, двинулись следом. По дороге Гарус неловко произнес: «Я и сам бы справился, не сомневаюсь», — кивнула она, — «П, приближаясь к танку и сажаясь в него первой. «Но у нас мало времени, так что пришлось тебя спасать, принцесса. Я это запомню», — пробурчал Гарус, запрыгивая вовнутрь. В обычно полупустых пещерах было многолюдно, и теперь в узких переходах нельзя было разминуться с краганами, не потеревшись об их горб. Выйдя в один из крупных залов, наш сопровождающий оставил нас со словами, что скоро вернется, и настоятельно просил нас ни во что не вляпываться. «Мне это не нравится», — пробурчал Грант, наблюдая, как туда-сюда ходят краганы из различных кланов и группировок. «Что именно?» — подняла на него взгляд Шепард. «Я вообще не понимаю, что произошло, раз Рекс решил залечь на дно. Вроде бы все в порядке». В конце она пожала плечами. Грант хотел уже было ответить, как рев, раздавшийся откуда-то снизу, привлек наше внимание. Ребенок-краган несся на Гаруса, расталкивая взрослых сородичей и размахивая руками. Следом за ним неслась, видимо, его мамаша, ей уже дорогу уступали все. Миниатюрный краган схватил опешившего Вакариана за ногу и по-детски заверещал. «Мама, я поймал солдата гор». Турианец пытался высвободиться, осторожно отцепляя маленькие крепкие ручки от своей голени. Вот только ребенка это абсолютно не устраивало, жертва ведь пытается сбежать. И чтобы этого не произошло, он просто вцепился своими маленькими многочисленными зубами в руку Гаруса, да еще и сделал то, что у краганов всех возрастов получается лучше всего, просто попер вперед, сбивая турианца с ног. «А ну прекрати его жевать!» Мама наконец-то добралась до своего чада. «Брось!» Схватив своего сына за ноги, мама краган подняла его вверх головой и несколько раз тряхнула. Отцепившись от своей жертвы, малыш жалобно завопил, а его мама начала его воспитывать. «Нельзя бросаться на всех подряд, Худ!» Краганша подняла ребенка на уровень глаз. «Если этот турианец здесь и еще жив, значит он наш гость. Ты меня понял?» «Да, мама!» Погрустневшим голосом ответил ребенок и спустя мгновение оказался на земле, стоя на ногах. «Идем, я расскажу тебе о том, кто где служит». Дальше они ушли по своим делам, держась за руки. «Ты в порядке?» — спросила Шепард, наблюдая за все еще валяющимся на земле турианцем. «Могли бы помочь». Гарус протянул руку, и Грант помог ему встать. «Я в порядке?» Тот сопляк не смог прокусить скафандр. «Ха, пока что». Грант был горд за незнакомого малыша. «Со временем, он сокрушит многих врагов. Так значит, пацан тебе понравился?» Шепард скрестила руки у себя на груди. «Да». Грант посмотрел в сторону, куда ушла семья. «Худ, я запомню это имя. Когда он подрастет, я возьму его к себе в отряд. Сделаю своим учеником». «Отряд?» – удивился я. «Ученик, что у тебя в голове, малыш?» «Акир», – Грант обернулся, не подслушивает его ли кто. «Он оставил в моей голове часть своих мыслей, воспоминаний, выводов. Среди них была такая вещь, как преемственность. Слушай, какие речи задвигает твой подопечный?» Я пихнул Шепард. «Власть в клане занимает самый сильный краган», — продолжал Грант, — «и это правильно. Но не всегда самый умный и дальновидный, а это уже неправильно. К примеру, брат Рекса, Риф, силен, я не спорю, но тупой». Грант постучал себя по налобной пластине. «Ты продолжай, продолжай». Шепард жестами повторила свои слова. «Мне интересно тебя послушать. Это будет как у Азари, когда Азари постарше учит тех, кто помладше. Но я планирую сделать несколько иначе». Грант впечатал кулак в ладони и нервно заходил из стороны в сторону. «Рекс, вы, Тали, Лера, да и остальные тоже открыли мне глаза на кое-какие вещи, научили кое-чему. К примеру, тут он на мгновение замялся. Твоя Азари, Шепард, научила меня грамоте, и я стал еще сильнее. Поэтому мне нужен отряд, в окружении которого я смогу подготовить нового крагана, готового принять изменившийся мир и увидеть выход там, где его нет. Мир, где твоя сила будет определяться силой твоих крантов, напарников. И неважно, кто он, человек, кварианец, Азари или турианец. Из серии «Я голова, а ты ноги», — хмыкнул Гарус, почесывая свои мандибулы. «Стара как мир, но не популярна у краганов». Я отрицательно качнул головой. «Они ценят воинствующий индивидуализм, причем самый радикальный». Успокоившись, Грант шумно вдохнул и медленно выдохнул. Он смотрел внимательно на Шепард и ждал, что она скажет. «Ты прав, Грант», — улыбнулась Джейн. «Мы живы и находимся здесь, потому что держимся вместе. И если во время нашего совместного путешествия у тебя сложилось именно такое мировоззрение, то это очень хорошо. Мне нравятся твои мысли». «Хорошо», — довольно улыбнулся Грант. «Тогда еще раз это обсудим, но потом. Это похоже за нами. Он указал Шепард за спину. Обернувшись в указанную сторону, мы увидели приближающегося к нам Урдната Рива. Легок на помине. Я многозначно выдохнул. Следуйте за мной. Просто буркнул Рив, не сбавляя ходу. Объясню все на месте. Да что же так темните? Шепард зашагала следом. Мы шли какими-то закутками, пока не уперлись в пещерную стену, у которой как бы невзначай толпилась кучка клонов-краганов. Завидев нас, они расступились, лишь одобрительно зубоскаля нам вслед. Стенка оказалась ложной, а за ней было убежище Рекса. Краган стоял к нам спиной, что-то высматривая в терминале. «Рекс!» Шепард вошла вовнутрь и увидела вождя клана Урднат. «Какого черта тут происходит? Я ожидала тут встретить Турианскую армию, экспедиционный корпус цитадели, оперативников гор, мятежных краганов.